без долгих раздумий. Утром он разбудил меня с трудом. Я думал, что он будет на меня орать, начнет читать нравоучения, но он просто обнял и прижал к себе. «Малыш, я понимаю, что ты еще подросток, и тебе хочется все попробовать. Только давай договоримся, что ты мне будешь звонить и говорить, где ты, чтобы я не беспокоился. И постарайся приходить домой до 12. Договорились? Можно подумать, ты не отслеживал, где я нахожусь». Сухо отозвался я. Мне казалось, его забота слишком наигранной и, может быть, даже лицемерной. «Я знаю, где ты был. Навел справки, и я ничего не имею против того, чтобы ты подружился с парнями из универа. Тебе давно пора начинать общаться с людьми. Я так понял, вы отмечали чье-то день рождения?» «Типа того», — пробурчал я. «Замечательно. В следующий раз предупреждай меня, пожалуйста». «Влад», — начал я, но осекся. Мне хотелось сказать ему, что я видел вчера, но я даже не знал, с чего начать. И не хотел слышать его тупые отмазки, которые он уже наверняка насочинял для меня. «Малыш, я так понимаю, это твой протест. Хотел привлечь внимание?» — ласково сказал мой парень и крепче обнял. На миг мне показалось, что у нас все как прежде. Не было того представления на кухне. Не было ничего, что могло бы пошатнуть наши отношения. Влад приготовил завтрак. И когда мы ели, он подошел сзади и нежно начал гладить. Я замер. Мне внезапно стало так тоскливо. Захотелось отмотать все назад и зачеркнуть все, что было после свадьбы Влада и Ангелины. Не было бы того, что я увидел. Не было бы моего темноволосого дьявола. Я задумался. А хотел бы я, чтобы он был стерт из моей жизни? Сложный вопрос. «Малыш, ты сегодня какой-то странный, даже слишком. Я тебя вообще не узнаю», — внезапно сказал Влад. Я не стал ничего отвечать, игнорируя его высказывание. А потом он сел передо мной на колени и, взяв за руки, начал заглядывать в глаза. «Давай поговорим. Я так понял вчера, что ты всерьез обиделся. Но ты же видишь, у меня много работы. Я зашиваюсь. Плюс к тому, Ангелина постоянно мотает нервы. Как только она родит, мы разведемся с ней, и я смогу снова уделять тебе должное внимание». «Когда родит?» – не выдержал я. «А что мешает сделать это раньше? Вы уже отдали дань уважения ее родным. Репутацию ты ей спас. Что мешает развестись прямо сейчас? Она не будет кончать с собой, не переживай. Она теперь сконцентрирована на ребенке. Ты хочешь, чтобы мы с ней развелись прямо сейчас?» Как-то странно спросил Влад. Я думал, что он будет возмущаться, но он спокойно кивнул, поцеловал мои руки и улыбнулся. «Ты прав. Я поговорю с Ангелиной прямо сегодня». «Серьезно?» — изумился я. «Ты правда подашь на развод ради меня? А что тебя так удивляет?» «Я думал, у вас с ней...» «Мы просто друзья, глупый. Я же принадлежу тебе». Он быстро встал, и его губы заскользили по моему лицу. Мне внезапно стало так стыдно за то, что я промолчал про то, что видел. И особенно стыдно, что я отомстил ему с Валерой. А теперь я вообще запутался. Я все еще люблю Влада, но также меня словно магнитом тянет к темноволосому дьяволу. «Но мне пора. Я опаздываю», — сказал Влад и начал собираться. «Вечером увидимся и поговорим, хорошо?» Да, не такой реакции я ожидал от него. Видимо, вчера он испугался, что я могу ускользнуть от него. Наверное, по мне видно, что я активно думаю об этом. Внезапно в мессенджер пришло сообщение от Валеры. «Предлагаю прогулять занятия сегодня». Я улыбнулся и набрал ему быстро ответ. «Интересное предложение. Надо подумать». «Что тут думать? Я приглашаю тебя погулять. Обещаю, это будет интереснее, чем твоя скучная биология. Я заеду за тобой через полчаса». Я почувствовал дрожь во всем теле. На лице расплылась тупая улыбка. Валера приглашает на свидание. Я думал, после вчерашнего он потеряет ко мне интерес. но нет, он хочет меня видеть. Я ему не безразличен. Плевать на измену Влада. Вечером скажу ему, чтобы не разводился с Ангелиной. Пусть живут. У них семья и скоро будет малыш. А я попробую все с самого начала. И на этот раз все будет по-другому. Жаль, что у нас с Валерой все произошло так стремительно. Я бы хотел нежного развития отношений. Но все уже случилось. А мне нужно для себя определить, с кем я по-настоящему хочу быть. Этот день должен стать для меня идеальным. Так я для себя решил. Мне хотелось запомнить его на всю жизнь. Валера заехал за мной, и мы отправились кататься по городу. Валера водил меня по самым интересным местам. Мы ходили в тир пострелять, ездили к его знакомому в конный клуб, и я впервые сел на лошадь. Это был сумасшедший опыт, но мне понравилось. Такое точно не забудется никогда. Также мы побывали в двух музеях искусства. И я с удивлением обнаружил, что мне интересна живопись. Потом мы пили кофе с изумительными конфетами ручной работы. Мы много общались обо всем и вроде бы ни о чем. Валера рассказывал истории про своих друзей. Мы много смеялись. Мы просто веселились и наслаждались этим волшебным свиданием, чтобы навсегда запечатлеть его в своих душах. Самое главное действо было вечером. На вечер у нас была назначена встреча с друзьями, снова в том же месте. Мы должны были отправиться праздновать чей-то отъезд за границу. Я не знал этих людей. Они планировали ехать в Италию, где можно было узаконить отношения. Валера рассказывал, что парни живут уже 3 года вместе и готовились к переезду все это время. На всякий случай я написал Владу сообщение. «Буду поздно. Отмечаем день рождения у одного из моих новых друзей. Не жди. Приду поздно. Все, теперь можно не париться». Мы ехали на тусовку, и я отключил телефон, не дожидаясь сообщения от Влада. Мне не нужно было его одобрение. Я уже взрослый. Почему-то после того, как я застукал его с Ангелиной, мне было некомфортно рядом с ними обоими. Я почти постоянно думал, что надо поскорее уехать от них. Во мне что-то перевернулось. Я перестал видеть во Владе ту непогрешимость, которую ощущал раньше. Но это дело будущих раздумий, а сейчас меня ждал Валера и мои новые хорошие знакомые. Наша дружная голубая семья, как сказал в шутку Валера.